24. Некоторым утешением в потихших знатных семьи ударах, ведь за короткое время Кальпурнии потеряли Пизона, а Эмили – Лепиду, было возвращение Децима Силана из рода Юниев. Коротко сообщу об этом случае. Насколько божественный Август был счастлив в делах государственных, настолько же был он несчастлив в семейных своих обстоятельствах из-за распутного поведения дочери, а потом внучки, смотри примечание 29, которых он удалил из Рима, наказав их любовников смертью, смотри примечание 30, или изгнанием. Примечание 29, то есть Юлии-старшей и Юлии-младшей. Примечание 30. По приказанию Августа покончил самоубийством любовник Юлии-старшей Антоний Юл. Удалиться из Рима должен был любовник Юлии-младшей Децим Силан. Конец примечаний. Присвоив этому столь обычному между мужчинами и женщинами проступку грозные наименования святотатства и оскорбления величия, он отступал от снисходительности предков и своих собственных законов. Но об исходе остальных дел этого рода и прочих событиях того времени я буду рассказывать, лишь завершив начатое, если только жизнь моя продлится, и я смогу взяться за другие работы». Примечание 31. Тацит говорит здесь, по-видимому, о своем намерении написать историю Августа, что, однако, им не было выполнено. Конец примечания. Хотя Децим Силан, изобличенный в любовной связи с внучкой Августа, не был подвергнут суровому наказанию, и Принцепс только лишил его своей благосклонности, он принял это как приказание отправиться в ссылку, и лишь при Тиберии решился обратиться к Сенату и Принцепсу с просьбой о прощении, сделав это через своего брата Марка Силана, который благодаря выдающейся знатности и красноречию пользовался большим влиянием. Однако Марку Силану в присутствии сенаторов, приносившему Тиберию благодарность, Тиберий ответил, что рад возвращению его брата из дальнего изгнания и что тот имеет на это право, так как не был сослан ни сенатским постановлением, ни в силу закона, но что он, Тибери, хорошо помнит о нанесенных его отцу оскорблениях и что с прибытием Силана отнюдь не отменяются распоряжения Августа. Децим Силан жил после этого в Риме, но не был допущен к занятию государственных должностей».